Глава 6. Длинные руки. Париж. Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Нет, Игнат ничего не напутал. Москва, она воспета была Пушкиным. В русских же сердцах больше сотни лет живет именно Париж. Не побывать в этом городе для представителя света попросту непозволительно. Хотя бы раз в жизни, и пусть всего лишь один месяц, но он должен был прожить в этом городе, овеянном любовной романтикой. Мало того, половину 18 и весь 19 век мода на Францию была столь высока, что дворянские дети раньше начинали говорить на гальском и только потом осваивали подлый язык. Гальский, французский. Подлый – подалю. О человеке – сословии. Из черни, темного, низкого рода племени, из рабов, холопов, крепостного сословия. Как результат, картавость стала отличительной чертой русского дворянства. Она встречается даже сейчас, потому что традиция обучения французскому с младенчества все еще жива, как и понятие, что все самое лучшее непременно в Париже и может быть связано только с ним. Лично у Игната с этим языком были определенные трудности. Изучал он его, уже будучи взрослым, учил без дураков и владел достаточно свободно. Однако ярко выраженного русского акцента из него было не вытравить. Чего не сказать о той парочке за соседним столиком. Или вон тех трех молодых людях в ближнем углу летнего кафе. И вот еще. По тротуару на противоположной стороне улицы идет развеселая троица. Мужчина ведет бойкую беседу с двумя дамами. При этом даже не старается вести себя тихо. И речь его льется чисто, без запинки. Но всех их объединяет одно. Они русские. Да-да, несмотря на то, что по речи такового можно опознать только в Игнате, он это определил безошибочно. Есть в русских нечто неуловимое, особенное, что позволяет опознать друг друга в любой точке мира. Разумеется, при условии, что он все же вырос в России, вне зависимости от воспитания. А вот еще один русский пожаловал. Высок, широкоплеч, крепкого сложения, с большими и сильными руками. Пышные обвисшие усы, цепкий волевой взгляд, решительный вид. Только седины в густой шевелюре за последние 4 года изрядно прибавилось. А так все тот же. Мужчина прошел к свободному столику в дальнем углу, присел в легкое плетеное кресло и раскрыл газету. Однако долго ему ожидать не пришлось. Не прошло и минуты, как к нему подошел гарсон, повязанный белой простыней, и протянул меню. Посетитель отказался от него, сразу же сделав заказ, что выдавало в нем завсегдатая. А характерный акцент подтвердил догадку Игната. Впрочем, в данном конкретном случае догадка была ни при чем. Он знал этого человека. Причем хорошо знал. Мало того, ему доводилось служить с ним плечом к плечу. Конечно, в этом кафе на зеленой улочке в стороне от центра он завсегдатай. Причем живет по устоявшемуся распорядку. Привычка человека, посвятившего службе не один год. «Здравствуй, Василий Иванович», – подойдя к столику, поздоровался Игнат. «Твое благородие», – искренне удивился Качанов, некогда служивший начальником контрразведки при штабе интернациональных бригад. «Говорили уж о том. К благородию я не имею никакого отношения. Из казаков я, или забыл?» «Отчего же? На память не жалуюсь. Но то было там, на фронте, а здесь ты опять благородие. И иного от меня не жди». «Не буду», – с улыбкой заверил Егоров. «Позволишь составить тебе компанию?» «Ну, присаживайся». Откинувшись на жалобно скрипнувшую плетеную спинку кресла, предложил Качанов. «Вот спасибо тебе, добрый человек». «Не поясничай, Игнат Пантелеич, тебе не идет». «Не буду». «Какими судьбами? Да еще и бородку эту отпустил». «Не нравится?» «Ты не баба, чтоб мне нравиться, а так непривычно», – пожав плечами, заключил Качанов. «Уж не по мою ли душу пожаловал, Игнат Пантелеевич?» «По твою, Василий Иванович». Не стал отнекиваться Егоров. «Ордер на твое имя имеется. Со мной прибыла группа захвата. Проработанные маршруты отхода. Дело из нескольких томов толщиной в ладонь каждый. Дожидается окончания следствия и суда. Память у императора долгая, а руки длинные. За все в этой жизни нужно платить». «А я никому и ничего не должен, тем паче вашему императору». «Спокоен, уверен в себе. Но тем не менее левую полу пиджака слегка прибрал. Так что ловчее можно было бы воспользоваться пистолетом в наплечной кобуре. Доброжелателей у него хватало, а потому он и не думал расслабляться». «Не нужно, Василий Иванович. Ведь знаешь, что против меня у тебя шансов нет», – покачав головой, произнес Игнат, без намека на враждебность. «Неужели и впрямь думаешь, что, пожелая я тебя спеленать, действовал бы вот эдак картинно и напоказ? Мне казалось, ты меня понял еще там, в Испании». «И чего ты тогда хочешь?» «У меня приказ арестовать тебя и доставить в Россию. Но я помню, кому обязан жизнью жены и благодаря кому у меня сегодня есть сын. А в скорости появится и еще один ребенок. А за добро я привык платить добром. У тебя времени до завтрашнего утра. Ровно в 7 я выхожу на охоту, и лучше бы тебе вернуться в Испанию. Есть указ императора о запрете проведения тайных операций в ряде союзных государств. С ними, в свою очередь, договор о взаимной выдаче преступников. Испания единственная, кто не выдаст тебя, потому что ты герой гражданской войны. Возвращайся обратно, Василий Иванович, очень прошу. И мне, и себе жизнь облегчишь». «А не боишься, что я тебя выдам? Преступление ведь?» «Преступление. Но в моем случае я рискую лишь увольнением со службы с волчьим билетом. Да может еще и небольшим тюремным сроком. Но чтоб ты там о себе не думал, а статьи на тебе не расстрельные. Но Алексей II ратует за неотвратимость наказания. А потому перед судом должны предстать все. Так что, когда ты спасал Изабеллу, рисковал головой. А мой риск больше на насморк походит. Ладно. Все, что мог, я сделал. Дальше сам решай». Поднимаясь, заключил Егоров. «Так что же, Игнат Пантелеевич, получается, у тебя сынишка? И как звать величать?» «Ну так Пантелеем и звать. 2 года уж», – с довольной улыбкой сообщил Игнат. «Василий Иванович, ты только чемодан не собирай, уходи налегке. Все эти тряпки не стоят того». С легким наклоном головы коснулся полей котелка кончиками пальцев и направился на выход. «Все, дело сделано. А там будь что будет». Выйдя из кафе, повернул направо, прошел до перекрестка и еще направо. В 50 метрах был припаркован черный 4-дверный Citroen. Машина под парами, слышен заунывный посвист парового котла. Игнат без раздумий открыл переднюю дверь и опустился на пассажирское сиденье. «Он?» – поинтересовался один из сидевших сзади крепких мужчин. «Он», – спокойно констатировал Егоров. «Будем брать?» «Ты думаешь, я притащил сюда 10 оперативников только для того, чтобы захватить одного Качанова?» Хмыкнув, в свою очередь, поинтересовался Егоров. «Но вы сказали, что лично знакомы с ним, и он очень опасен», – недоумевающе произнес Корсаков. С этим капитаном Егоров съел не один пуд соли. Поначалу, еще когда только начались беспорядки среди судетских немцев, потом пришлось погоняться за диверсионными группами, да и на территории Австрии отметиться. Словом, работали они вместе уже давно и пользовались взаимным доверием. «Это да, пришлось пофантазировать, чтобы оправдать необходимость задействования такого числа спецов», — не без самодовольства произнес майор. «Ничего не понимаю». «А тебе не нужно ничего понимать, Андрюша. Твое дело – силовая часть операции. Остальное предоставь мне». «Ну и парочки филеров, что сейчас пасут Василия Ивановича». «Игнат Пантелеевич». «Андрей», – перебил майор набычившегося было капитана, – «ты мне веришь?» «Вам верю, но…» «Ладно, парни. На самом деле все просто. Я только что сообщил Качанову, что прибыл по его душу». «Что?» Корсаков даже подпрыгнул на сиденье, едва не впечатавшись головой в потолок лимузина. «А чего ты хотел? Я ведь ему обязан жизнью моей супруги. Долг же платежом красен». «Ничего не понимаю». «Да просто все, Андрей. Я дал ему фору до завтрашнего утра. Что он станет делать? Не догадываешься? Бросится предупреждать своих товарищей, что в Париж припожаловала команда охотников государя-императора. Не поверит он в то, что только по его душу. Так что побежит к друзьям однозначно. Остается только срисовать их адреса, ну и суметь поддержать оперативную связь. Сидели долго. Уже в сумерках в боковое окошко постучал невзрачный мужчина средних лет. Одет в обычный, не новый, но приличный костюм с торчащим из нагрудного кармашка уголком платка, на голове котелок, тонкие усики, столь популярные в Париже. Игнат приспустил стекло, вперев в него вопросительный взгляд. «Слушаю тебя, Захар Леонидович». Объект весь день просидел в своей квартире, сейчас вышел налегке. Направился вверх по улице, Артём его ведет. «Не потеряйтесь там. Не впервой». Поднеся пальцы к котелку и откланиваясь, ответил мужчина. «Ну что, Андрей, пора действовать. Данилов, разворачивайся. И неспешно в заданном направлении». Пока водитель совершал маневр, Игнат подал знак автомобилю, припаркованному чуть дальше и на противоположной стороне. Там сигнал приняли и двинулись следом. Сначала ехать приходилось со скоростью пешехода, потом Качанов воспользовался трамваем, и они смогли чуть ускориться. Затем вновь пешая прогулка, опять трамвай, пешком. Три автобуса с пешими переходами явно рубил хвосты, и сыщикам пришлось постараться, но все же не упустили. Наконец он сел в такси, доставившее его по очередному адресу. «Ну и ушлый же», – хмыкнув, начал доклад подошедший Захар Леонидович. Раза три думали, все, ушел, но все же удержали. Дом проверили, непроходной. Подняться выше второго этажа он не мог, а это 8 квартир. Артём сейчас выясняет, в какой именно из них он скрылся. «Выяснит. Если я ему малость подсоблю, а не буду стоять на вытяжку перед начальством, то непременно...» «Ну и кто тебя держит? Иди уж!» «Слушаюсь», — хмыкнул в ответ мужчина и отправился к нужному дому. «Ладно, парни, сидим тут и не отсвечиваем. Данилов, фары погаси. И второй машине маякните». Сам Егоров вышел на улицу и направился в сторону дома. Нет, этим сыскарям он доверял целиком и полностью. Не какие-то там заштатные оперативники, а лучшие в своем деле. Пришлось пободаться не только насчет чрезмерной силовой составляющей, но и вот по их поводу. Начальство откровенно недоумевало, но все же пошло на уступки. Учли, что объект в прошлом, один из видных чекистов, занимался контрразведкой в Испании и после революции ведал вопросами безопасности и конспирации в эмиграции. Улицы Парижа уже окутала ночь, с которой вели безуспешную борьбу газовые фонари. Но света вполне хватало, чтобы не спотыкаться, и слава богу. Сказать бы, что в Петрограде или Москве дела обстоят лучше, но язык не поворачивается. Единственно, смога поменьше будет. Все же закон о чистом топливе преобразил обе русские столицы. В Париже подобные решения пока еще только на стадии рассмотрения. А потому даже трамваи катаются не просто на угле, а на самом что ни на есть дрянном и дешевом. Как ни странно, к моменту, когда он подошел к дому, Артём все же установил квартиру, в которой скрылся объект. Впрочем, такая скорость объяснялась тем, что Качанов в сопровождении какого-то мужчины вышел на балкон, чтобы перекурить, ну и переброситься парой-тройкой слов. «В эту же квартиру только что вошли еще двое», – уточнил Артём. «Вот даже как. Захар Леонидович, а сходи-ка ты за вашим саквояжем. Он там, в первой машине». «Артём, думал уж, как можно использовать наши спецсредства». «Дом обойти успел, есть кое-какие мысли». «Показывай. Пойдемте». Уже через 10 минут они пристроились на подоконнике в соседнем подъезде. Именно по соседству с ним находилось одно из окон гостиной нужной квартиры. Артём, как более молодой, проявляя чудеса эквилибристики, сумел до него дотянуться и прикрепить к стеклу особую присоску с мембраной, эдакий стетоскоп с длинным шлангом. При желании можно было даже присоединить его к портативному фонографу и вести запись на целлулоидный цилиндр. Но сейчас в этом не было необходимости, поэтому Игнат ограничился прослушкой. «Ну что там, Игнат Пантелеевич?» Через некоторое время поинтересовался старший филер. Артём находился снаружи и присматривал за дверью нужного подъезда. «А там все кучеряво, Захар Леонидович. Сходка какая-то. Не съезд партии, но какое-то совещание. Причем не рядовой ячейки». «И?» Качанов убеждает товарищей разбегаться, мол, Париж уже небезопасен. Но его, похоже, не больно-то слушают. Ерунда, словом. Главное то, что мы, пожалуй, попали в яблочко, да только... Что не так-то? С одной стороны, нам повезло. Вместо того, чтобы вычислять квартиры по отдельности, можем накрыть всех разом, но с другой... Вот так, без подготовки, провести захват, да еще и без лишнего шума. Нереально. А вывести всех из Франции реально? Это-то как раз продумано. Два Сикорских на основном и запасном маршрутах отхода. Нам и одного за глаза. Тут главное спеленать. Решили брать всех подряд после выхода из квартиры. Недолгое сопровождение, дать отдалиться от дома и захват. По паре бойцов на каждого из гостей будет более чем достаточно. Тем более, что по старой подпольной традиции расходились они по одному с одной или двухминутным разрывом. Качанова Игнат решил брать лично, отказавшись от напарников. Тот показался из подъезда в числе первых. Порадовало, что при этом он был один. Егоров сопровождал его минут пять, убедился в том, что тот отошел уже достаточно далеко и возвращаться не собирается, после чего направился в обратную сторону. Упустил. Такое бывает. Стреляный воробей. Решил вновь провериться, а майор все же немногоопытный филер.